Друзья, я прочту один отрывок из книги «Царств». 18 глава, буду читать, 30 стих. «Тогда Илья сказал всему народу, подойдите ко мне, и подошел весь народ к нему. Он восстановил разрушенный жертвенник Господень. И взял Илья 12 камней по числу колен сынов Иакова, которому Господь сказал, Израиль будет имя твое». Братья и сестры, я мысль вот какую хочу выделить. И он восстановил разрушенный жертвенник Господень, то есть Илья. Вообще было бы неплохо прочесть эту всю главу, друзья, но... И времени мало, и это не будет очень удобно, читать целую главу. Друзья, это то событие, когда Илья построил жертвенник, и пророки Валовы построили жертвенник. И на одном жертвеннике был заколотый агнец, и на другом жертвеннике. И вот огонь с неба сойдет и сожжет жертву тот и Господь, на который жертвенник сойдет огонь. Братья и сестры, ну я... В данном случае не хочу очень мудрствовать сильно. Вот мысль, он восстановил разрушенный жертвенник. Как вы думаете, братья и сестры, кто этот жертвенник разрушил? Вообще, само слово восстановил, говорит о том, что когда-то этот жертвенник был, это не просто построил. Вот если мы, например, скажем, восстановил дом, значит, дом был, но его разрушили, а потом восстановили, или отремонтировали, или еще как-то. То есть это не значит с нуля. Ну вот, например, помните, когда сыны Израилева проходили через Иордан, они на дне реки построили жертвенник. Они взяли 12 камней, они не восстановили, потому что его там никогда не было, они построили. А здесь мы читаем, Илья восстановил жертвенник. Я когда-то касался этой мысли однажды на одном молодежном общении, друзья. Я просто сейчас немножко о других вещах хочу поговорить. Что значит восстановить разрушенный жертвенник? Ну, друзья, я хочу вернуться к своему вопросу. Кто этот жертвенник разрушил? Почему я к этому вопросу хочу вернуться? Потому что в нашей жизни тоже бывают жертвенники. И жертвенники могут быть разрушенные. И я поясню как. Ну, например, жертвенник может быть разрушен в личной жизни. Ну, допустим, я старательно читал Библию, постился по пятницам, а сегодня этого нету. Жертвенник разрушенный. Или, например, кто-то проповедовал Слово Божие в церкви, проповедовал неплохо. Свидетельствовал о Христе окружающим, а сегодня молчит. О Христе не говорит, жертвенник разрушенный. Кто-то пел в церкви, возможно, в хоре или не в хоре, то есть служил Богу, а сегодня этого не делает, жертвенник разрушенный. Братья и сестры, это может касаться самых разных вопросов. Вопрос молитвы, отношения к Библии, десятина, свидетельство о Христе. Разрушенный жертвенник. Друзья, в жизни верующих бывает немало разрушенных жертвенников. Кто их разрушает? Ну вот, например, тот жертвенник, который восстановил Илья. Кто его разрушил, братья и сестры? Написано, сыны Израилевы, завет твой оставили, жертвенники твои разрушили. То есть, братья и сестры, кажется, враг, неприятель пришел и разрушил жертвенник, и теперь его надо восстанавливать. Братья и сестры, жертвенники часто разрушаем мы сами. Не враг, который как рыкающий лев, а жертвенники разрушаем мы сами. И это может не только моей личной жизни, это может касаться семьи. В смысле, Библия читалась в кругу семьи, теперь не читается, жертвенник разрушенный. Это может касаться церкви. Я был однажды на одном общении. Это был юбилей одной церкви поместной. 150-летний юбилей. То есть 150 лет назад образована была церковь. Ну и как говорили, что это была точка зарождения баптизма, ну, в той республике, в которой я находился. 150 лет. Ну, много было сказано историй о героических событиях в жизни этой церкви. Плакаты, стенды были с фотографиями древними, на которых было изображено там около 300 членов церкви. Вот. Ну и также разные трудности переносила церковь. Вот. А сегодня в церкви, ну, может, 17 сестер и братьев нету. Много говорим о прошлом, а настоящее совсем слабое. Поэтому, братья и сестры, я, конечно же, хочу вот здесь духовный смысл, не просто историю за Илью рассказать, а духовный смысл, чтобы мы могли посмотреть, а как в нашей жизни дело обстоит с жертвенниками. С десятиной, с молитвой, с проповедью в церкви или в этом мире для грешников. И с многим другим. Может быть, тоже жертвенник разрушен, который надо восстановить. Братья и сестры, я немножко хочу коснуться вот сам процесс восстановления этого жертвенника вот со стороны Ильи. То есть, как восстановить? Братья и сестры, пророк Илья имеет цель. Я буду конспективно говорить, потому что времени мало. Братья и сестры, пророк Илья имеет цель. И посмотрите, какую. Он говорит, да познают в сей день, да познает народ в сей день, что есть Бог в Израиле. Обратите внимание, братья и сестры, Илья знает, что сейчас сойдет с неба огонь, и будет чудо, которого люди никогда не видели. Какую цель имеет пророк Илья? Да познает в сей день народ, что есть Бог в Израиле. То есть он не имеет в виду показать себя. Он имеет в виду показать Бога. Бывает в нашей жизни, мы хотим показать себя. Это может в самых разных аспектах. Друзья, проповедь сказала, и 200 человек покаялись. И что в голове прокручивается у этого проповедника? Чувствует ли он самоудовлетворение? Или удовлетворение собой? Или удовлетворение Богом? Или, скажем, спел, и все восхищаются, как хорошо и как красиво. Вот, что проходит в нашем сердце в этот момент? И вообще, какую цель мы имеем в виду, когда мы что-то делаем? Ну, бывают ситуации самые разные, друзья. Один человек дал сумму денег, за которую построили дом молитвы. И он знает, что об этом знает, что он это сделал. Какая цель в этом? Братья и сестры, посмотрите, какую цель имеет пророк. Да познает в этот день народ, что есть Бог в Израиле. Он совершенно не имеет в виду, что люди увидят его, и люди оценят его, как сильного человека, как человека Божия. То есть, братья и сестры, мы в нашей жизни должны иметь в виду цель всегда, что бы мы ни делали, чтобы показать Бога, и чтобы в нашей жизни прославился Бог. Братья и сестры, на что еще хочу обратить внимание в этом отрывке? Это послушание Богу в достижении цели. То есть это признание абсолютной власти Бога в нашей жизни. Я прочту один стих, друзья. Посмотрите, как здесь написано. Но вы можете не следить, потому что вам немножко трудно будет. «И сказал Илья, да познают в день сей, что ты один Бог в Израиле, и что я раб твой, сделал все по слову твоему». Вот это моя последняя мысль, друзья, вот, ну, последний текст прочитанный. Что да познают в этот день, что есть Бог в Израиле, это цель. А путь к достижению цели, я раб твой, сделал все по слову твоему. Это послушание Богу в достижении цели. То есть, братья и сестры, это не был просто, ну, личная выдумка пророка Ильи. Это мы с вами иногда делаем в результате личной выдумки. Что-то выдумал, и потом начинаешь продвигать какую-то теорию или какое-то действие. Братья и сестры, Илья не выдумал, что надо сделать жертвенник и жертву заколоть, и огонь с неба сойдет. Но он, во-первых, говорит, что я раб твой, и я сделал все по слову твоему. То есть, друзья, и я сделал так, как ему Бог сказал. Это Бог сказал, восстанови жертвенник. И положи жертву, огонь с неба сойдет и попалит эту жертву. И поэтому он так сделал, братья и сестры. Но в данном случае, вот если мы с вами слушаемся Бога очень сильно, и если мы признаем абсолютную власть Бога в нашей жизни, Бог в нашей жизни тоже может проявлять действия, очень яркие, очень сильные действия. То есть Бог и сегодня может совершать чудеса в жизни каждого верующего, или в жизни церкви, или в жизни семьи. И часто Бог эти чудеса не совершает, потому что мы не признаем абсолютную власть Бога в нашей жизни. И многие вопросы мы делаем просто без Него. Но если мы признаем абсолютную власть Бога в нашей жизни, то есть я раб Твой, и я сделал все по Слову Твоему. Братья и сестры, я вот одну мысль хочу сказать, которую говорил Захалева в лагере для пожилых. Друзья, Захалева написано, что я в точности повиновался Господу Богу моему. В точности повиновался. Мы часто покоряемся приблизительно. И в большинстве случаев мы приблизительно покоряемся. Халев говорит, я в точности покорялся. То есть признание абсолютной власти Бога и абсолютное послушание Богу. И тогда в нашей жизни Бог тоже будет проявлять чудеса. И чудеса исцеления, ответ на молитву и многое другое. Братья и сестры, Илья абсолютно покоряется Богу. Он объявляет себя, что я твой раб, и я все сделал по слову твоему. Бывают великие люди, не покоряются до конца Богу. Ну, например, помните, друзья, пророк Иона. Это был настоящий пророк. В смысле, он не сам себя просто пророком выдумал, назвал. Но Бог Ионе сказал, иди в Ниневе проповедуй, а он убежал в Фарсис. Обратите внимание, находят Иону в трюме и говорят, кто ты и что ты здесь делаешь? Он говорит, я еврей, что Господа Бога небес. А что ты здесь делаешь? Я бегу от лица Господня. Вот он парадокс, или вернее противоречие в жизни этого человека. Я чту Бога, я бегу от лица Господня. И сегодня таких верующих немало, которые по названию своему, по членству в церкви, они чтут Бога, как бы, но они не покоряются Богу до конца. Братья и сестры, не покоряться Богу до конца, это не значит чтить имя Господне. Это значит, как Иона. Это значит, как Иона. Братья и сестры, но Бог Ионой начал пользоваться после личного раскаяния. Восстановление жертвенника было там не в трюме корабля, а в трюме кита. В смысле, в желудке кита. В трюме другого корабля. Вот там было восстановление жертвенника. И поэтому, братья и сестры, мы тоже должны проверять. Ну, могу ли я не только сказать, но признать, что я раб Господен, и я все делаю по Его Слову. Или я делаю по Его Слову тогда, когда для меня это удобно, когда мне это нравится. Братья и сестры, третья мысль – это вера пророка. Сухие дрова и жертва. Илья говорит, 4 ведра воды выливайте на дрова. Выливают. Еще раз выливайте. Опять выливает. Братья и сестры, дрова должны сгореть сейчас. Ну, вы знаете, мы в нашей жизни часто помогать Богу стараемся. Ну, знаете, как это бывает? Вот Бог Ревеке сказал, что больше будет в порабощении умельшего. И Ревека это знает, что все будет так, как Бог сказал. Старший будет повиноваться младшему. То есть Яков будет выше, чем Исав. И она помогает Богу. Она говорит, вот пойди к отцу, скажи, что я твой сын Исав. А если отец узнает, а шкуру козлят. Шкуру козлят. Братья и сестры, то есть мы люди пытаемся Богу помочь. Это не значит верить. А Илья не помогает Богу. Он сделал жертву и говорит, выливайте воду на дрова. Выливают воду. А как же дрова гореть будут, мокрые дрова? Еще раз выливайте, еще раз выливают. И третий раз выливайте, и третий раз выливают. Все кругом, все. Дрова промокли даже вокруг этого костра или жертвенника, вода течет. Братья и сестры, это говорит о большой вере этого человека. Поэтому обратите внимание, друзья, это нужно иметь цель, нужно признавать абсолютную власть Бога и послушание Богу в достижении цели. И нужно иметь веру. Нужно иметь веру. В нашей жизни бывает иначе. В нашей жизни бывает иначе. Мы однажды детям в лагере сделали жертвенник, точно как Илья делал, и жертву положили, вместо воды бензином облили, свечку установили там, и динамик крутили в кустах, и все равно не загорелось. А здесь не так, братья и сестры. Здесь Илья воду льет, и сейчас жертва горит. Братья и сестры, и еще на одно хотел обратить внимание, это мужество этого человека. Вы помните, сколько пророков валых и дубравных собрал Илья? 850 человек. Скажите, ну а зачем так много? Вот я один, а их 850. Ну, можно было собрать 8-9 человек. И все равно несоответствие в силах. Можно было собрать 85 человек, но не 850. И вот Илья один, а их 850 человек. Один раз мне поступило сообщение от руководства всех Б, вот здесь, в Краснодарском крае, предложили встречу иметь. Но я взял одного брата с нашей церкви, и мы поехали вдвоем, приезжаем, а их 30 человек. И вот нас двое, а их 30. А я подумал, если бы я знал, что их 30, я бы хотя бы 10 человек взял. Вот мы приехали вдвоем, а их 30. Ну, несоответствие. Братья и сестры, и я один, а их 850. И причем он собрал 850. Это не просто он пришел, а их 850. Ай-яй-яй, что же теперь делать? Он сказал 400 валовых и 450 дубравных. И он собрал 850, зная, что он один. Братья и сестры, это мужество. Вступить в единоборство 1 и 850. Или, например, когда царь находит Илью и говорит, ты ли смущающий Израиля? Он говорит, не я смущаю Израиля, а ты. Братья и сестры, этот человек имеет смелость, он имеет мужество. Братья и сестры, помолился Илья, а он с неба сошел и попалил жертву. Вот так вот действует Бог в жизни человека Божия. Вот что значит восстановленный жертвенник Господен. А посмотрите, сыны Израилевы разрушили, завет Господень оставили, идут вслед Ваалов, питаются со стола Иезавели. Вот механизм разрушения жертвенника. Питаются со стола Иезавели, жертвенники разрушили, завет Господний оставили. Друзья, Илья восстановил жертвенник. И не просто это материальная штуковина, на которой жертва лежит. Он восстановил служение Богу, потому что, когда он с неба сошел, весь народ закричал, «Господь есть Бог, Господь есть Бог!» Кстати, скажу, друзья, я не знаю, как Илья умудрился, но пошел и 850 человек заколол у потока Кедрон. Я не знаю, как он процедуру заклания выполнял, но, в общем-то, это говорит о том, что человек был мужественный, и с ним был Бог. И потом Илья говорит, друзья, заключительная мысль, и центрально она будет, Илья говорит царю Ахаву, запрягай колесницу, сейчас пойдет дождь. А на небе все ясно, солнце светит. Земля потрескалась, 3,5 года не было дождя. И палит солнце, как это было вчера и как это было в позапрошлом году. Запрягай колесницу, сейчас будет дождь. А дождя нету. Он отрок говорит, пойди посмотри. Отрок пошел и говорит, нету дождя. А я молится. Пойди опять посмотри. Он приходит, ничего нету. До 7 раз, братья и сестры, до 7 раз. И я мальчику говорит, пойди посмотри. А потом приходит, облачко появилось размером в ладонь. И пошел дождь спустя 3,5 года. И Ахав колесница... Друзья, а Илья бежал впереди колесницы. Ну, а знаете, почему бежал? Вообще, это странная история. Царь на колеснице, а пророк, старый человек, бежит впереди колесницы. А почему он бежит, братья и сестры? Как он мог так бежать? Написано, была на нем рука Господня, и поэтому бежал. Впереди колесницы. Без лошадей. Потому что была на нем рука Господня. Братья и сестры, когда на нас рука Господня, огонь с неба сойдет. И чудо будет. И мы можем делать то, что человеку не под силу. То, что человеку не под силу. Посмотрите, друзья, Бог Илье говорит, иди дальняя дорога перед тобой. И он шел 40 дней и 40 ночей. Но если бы он шел 40 дней, но не 40 ночей, это нормально. Так же, братья и сестры, днем идти, а ночью спать. Но есть путешественники, которые так делают. Он шел 40 дней и 40 ночей. Это уму непостижимо. На последней Олимпиаде один ходун, вот, ну есть такая спортивная ходьба, 20 километров. Он шел 20 километров, ее подклинило, и он на финише и шел, и его еле остановили. Братья и сестры, а здесь он идет 40 дней и 40 ночей, днем и ночью. Потому что рука Господня на нем. Это моя главная мысль вот в проповеди, братья и сестры. Мы часто не можем малости сделать, потому что своими силами пытаемся. Но если на нас рука Господня, мы делаем то, что рядом находящийся сильный человек не сможет сделать. Бежал впереди колесницы, шел 40 дней, 40 ночей, огонь с неба сошел. Или помните, друзья, когда он был на вершине горы, 50 воинов приходят и говорят: садись, человек Божий. Он говорит: если я человек Божий, пускай огонь вас попалит. И все. Вот что такое рука Господня. А когда рука Господня не на мне, тогда я вообще ничего не могу сделать. Стенку поштукатурили, на улице я поцарапать не мог. Братья, это мы. А когда рука Господня, мы можем делать то, что другие не могут делать. Братья и сестры, вот то, что я говорю, как вы думаете, это реально сегодня или это выдумка? Для сегодняшнего дня это реально или это нереально? Братья и сестры, это реально, знаете почему? Потому что написано: Илья был человек, подобный нам. Поэтому это реально и сегодня. Илья был человек, подобный нам. И поэтому и сегодня по молитве может дождь пойти, и по молитве может огонь с неба, и по молитве можно сделать то, что даже спортсмены сильные сегодня сделать не смогут. Поэтому мое пожелание для себя и для нас всех, братья и сестры, чтобы на нас была рука Господня. А чтобы на нас рука Господня была, надо восстановить жертвенник, если он разрушенный. Давайте проверим, как в семье, как в личной жизни и как в церкви, может, нужно восстановить. А механизм восстановления я сейчас довольно ярко показал. Это цель, это вера, это послушание Богу, признание Его абсолютной власти и мужество и так дальше. И пускай нас Господь благословит в этом. Аминь. Помолимся. Прощение страха.